Так, нож оружием можно не считать, как говорил полковник. Нож нужен исключительно для открывания консервных банок. Если в бою дело дошло до ножа, то боец сначала где-то потерял автомат, затем прогулял пистолет, утратил гранаты и саперную лопатку. Короче, не солдат, а растяпа. Тем не менее нас постоянно гоняли на тренировках по борьбе именно с ножами. Как противостоять ножу с оружием и без? Как нападать с ножом на вооруженного человека со стороны? Только кажется, что нож – это бесполезный в бою предмет. А на самом деле в некоторых ситуациях он куда удобнее пистолета, если уметь пользоваться, конечно. И нас учили всем этим премудростям. Сам полковник показывал хитрые приемы и заставлял всех своих подчиненных постоянно их отрабатывать. Мои отговорки, мол, на мне висит именно технический отдел, а не группа по захвату террористов, за аргументы никогда не принимались. Наоборот, после таких заявлений уходил с тренировок с повышенной концентрацией синяков. Полковник возражения не по делу принимал, только в физической форме. Сумеешь его забороть на тренировке, тогда и будешь прав, а если не сумеешь, делай, что говорят, и молчи в тряпочку. Ох, чувствую, пригодится мне тут его наука. А ведь там считал все это обычной блажью. Хотя тренироваться было действительно интересно, когда в этот процесс полностью втянулся и постепенно дорос до инструктора, пользуясь наличием свободного времени, которое некуда было девать. Имеющуюся саперную лопатку тоже записываю в условное оружие, как и нож. Наточена она правильно, можно копать, можно рубить. Некоторые навыки, как это правильно делается, у меня есть. Но нужно подумать о чем-то более удобном, типа мачете. Упиться в комнате, когда мы пили буйло, мельком отметил небольшую коллекцию холодного оружия, висящую на стене. Пара коротких мечей, арбалет, хороший боевой топорик с длинной ручкой. Внимательно, естественно, не рассмотрел, но отметил наличие. По всему слышанному и виденному, мирной жизни тут явно не ожидается, скорее, даже наоборот. Если в этом мире в ходу именно холодное и метательное оружие, то на первых порах у меня будет заметное преимущество с моим огнестрелом, а после придется или переходить на холодняк, как все, или делать новые боеприпасы. И что получится проще, еще тот вопрос без готового ответа. Из защиты присутствует легкий бронежилет последней разработки отечественных специалистов. Там не просто кевларовое волокно и керамические пластины, а какая-то новая наноткань, сильно напоминающая паучий шелк вкупе с каким-то армированным пластиком, по крепости не уступающим титану и керамике, зато легче них раза в три, да еще с мелкими парами в пластинах, благодаря чему те воздух через себя хорошо пропускают. Потому сам бронежилет вполне пригоден для постоянного ношения даже в жарком климате. Точных сведений о примененных в нем материалах нам не дали, а разламывать и проверять самостоятельно категорически запретили. Секрет – экспериментальная модель, опять где-то подобранная полковником специально для проверки. Пистолетную пулю он точно выдержит, даже усиленную, судя по обещаниям. Про бронебойную автоматную ничего не скажу. Хотя производители обещают настоящие чудеса, но при мне его не обстреливали. Броник лежал в рюкзаке сверху, так как я смухлевал и не надел его при пробежке. И так слишком жарко было, но без него лучше не соваться в тактический тренажер, иначе потом замучаешься считать синяки. И еще в комплекте к бронику шел легкий шлем американского производства, для нас нештатный, совершенно никакой по защите. Ну, не верится мне во все то, что там в рекламных проспектах пишут, хотя для тренировок вполне годится, раз у нас не война, а маневры. Зато от него не так сильно шея устает, как от наших штатных сфер. Пластиковые наколенники, налокотники, защита ног, натовские ботинки с титановыми вставками. В общем, полный фарш, все, что требуется для тех же усиленных тренировок в тактическом тренажере, где боевыми патронами, к счастью, не стреляют. Зато получить резиновую пулю из гражданского травмата в незащищенную часть тела – плевое дело, если щелкать клювом. Потому дураков лезть без полной защиты в тренажер среди наших бойцов не находилось. И как это мне поможет тут? Не знаю, не знаю. Опять же, что-то иметь лучше, чем не иметь ничего. Может, здесь у народа полный рыцарский доспех в ходу, или какие-то особенные защитные магические артефакты. Юноша говорил о том, что ничего ценного у меня не увидел, мол, ни капли силы в непонятных мертвых железках. Так-то оно, может, и так, только чего-либо другого пока не ожидается. Как разживусь чем-то полезным, тогда и разговор будет. Фонари три штуки разных, всегда в рюкзаке живут, Две малогабаритные рации с дополнительными батареями, не наши, а американческие, правда, китайского производства, зато легкие и немного доработанные нашими умельцами, моими непосредственными подчиненными. Зарядник к ним для сети и машины, интересно, где бы их тут взять, дабы запитаться. Хотя простейшую гальваническую батарею из любого органического мусора сварганю, был бы металл, потому не буду считать электрические приборы одноразовыми, годными, лишь пока хватит имеющегося заряда батарей. Бинокль обыкновенный, армейский, прибор ночного видения, далеко не самый лучший и новый, конечно, тоже не отечественное производство, а подарок от американской военщины. Оптика ПСОК автомату в чехле. Вытряхиваю из рюкзака последние остатки. Армейская аптечка, стимулятор оттуда, естественно, изъяты, зато добавлены антибиотики и прочие полезные на все случаи жизни лекарства. Хорошо бы все это здесь не пригодилось. Впрочем, тут своя собственная медицина, меня какими-то там эликсирами жизни поили, и теперь прямо как огурчик, весь зеленый и в пупырышках. Ладно, проехали. Теперь самое ценное, помимо оружия и патронов, моя личная гордость, много лет собирал, походный набор инструментов для ремонта, причем как для всякой механики, так и электрики с электроникой, немного самых популярных запчастей, предохранители, провода, припой, 5,5 кило веса, но если этот набор случайно не присутствует в моих вещах при дальних путешествиях, чувствую себя совершенно неполноценным человеком. Сколько раз уже помогал как в работе, так и в быту, не сосчитать. Тащил с собой, чтобы кое-что подкрутить на стрельбище. Там машинки подъема мишеней периодически отваливаются от командного блока, приходится регулярно чинить самому. Один раз поднапряг своих подчиненных, так пришлось за ними все переделывать. Не у всех людей под моим началом руки растут из правильного места, и не всех заставишь ковыряться в земле, добросовестно перекладывая старую проводку, особенно кого-то из тех, у кого они из правильного растут. Так, теперь остались еще походные бытовые принадлежности, зажигалка, пила-цепочка, маленький чайный помятый котелок, потертая миска, кружка со следами костровой копоти, вилка и ложка, все из алюминия для снижения веса. А если сильно помнуться в дороге, то и выбросить не жалко. Много места этот скарб не занимает, потому всегда болтается в рюкзаке просто на всякий случай. Комплект запасной одежды в герметичном пакете, бритвенный станок, маленькая фляга с медицинским спиртом, пара бутылок питьевой воды в карманах рюкзака для быстрого изъятия. Вот и все барахло, всем весом в половину моего собственного. И ведь дотащили его вместе с моей тушкой хитрые искатели, ничего себе не пригрев. Перерыли шмотки, это понятно, но не взяли ровным счетом ничего. Даже зажигалка и презервативы на месте. Судя по всему, никто тут не догадывается, зачем они вообще нужны. Вообще-то большинство людей из моего мира тоже не догадаются, зачем они требуются военным в изрядном количестве. Просто им не приходится бегать по пыли и потом вычищать ее из автоматных стволов. Радовало полное отсутствие интереса у местных к моим железкам. На привычное для них оружие тоже ничто не походило, разве автомат может немного смахивать на арбалет? Пружина внутри есть, прицельные приспособления имеются, только стрел нет, да и слишком слабая там пружина затворной рамы, куда ей до силы арбалетных плеч. Будь вставлен магазин, еще смогли бы случайно разобраться, но рожки лежали отдельно в рюкзаке, методом тыка не дойдешь до понимания назначения сего странного агрегата, если специально не знать. Пистолет тоже надо уметь взвести, хоть в нем и полный магазин, но патрона в стволе нет, нажимая спусковой крючок, не нажимай, толку не будет. Остальное опять же ни туда ни сюда, да еще без этой самой силы, которая для местных много значит. С другой стороны, повелевающий, как говорят, за весь комплект вместе со мной золотом расплатился, немалые деньги выложил. Не зря тащили мужики, спасибо им огромное, теперь не придется начинать с полного нуля, обживаясь в новом опасном мире и пугаясь каждого шороха. Возможно, так было бы даже интереснее, зато куда больше ненужного риска. А оно мне сильно надо, особенно когда обо мне эта злосчастная судьба специально позаботилась. Закончив сортировать вещи, быстро оделся в действительно чистую одежду, не соврал повелевающий, как после химчистки, только запах куда лучше. Вернее, совсем никакого запаха, даже новые вещи такими не бывают. Следов стирки и химической обработки, естественно, нет. Магия, да. Надо бы и самому научиться подобным фокусам, весьма полезно. Нацепив кобуру с пистолетом и вычистив по-быстрому автомат, вставил полный магазин и повесил его за спину. Я не милитарист-вояка, но какую-то долю дополнительной уверенности он мне придаст просто одним своим весом. Чувствую, ближайший разговор с колдуном окажется весьма непростым. Может, конечно, только себя зря накручиваю, и все равно внутри имеются не очень приятные предчувствия. Глава 5. Первое знакомство с историей мира, куда я попал. Едва закончил экипироваться и вытер руки сначала протирочной ветошью, а затем мокрыми салфетками, позвали на обед. В этот раз меня побеспокоила маленькая девочка. Проследовав за нею, вновь оказался в кабинете повелевающего, с ним самим наедине. Слуг или помощников за наш стол, естественно, не приглашали. Да и лишние любопытные уши нам тоже ни к чему. Меня несказанно обрадовало обилие всякого съестного, тут даже мясо было. Пиц предложил еще пару стаканчиков своего столичного буйло, как бы для лучшего аппетита, но я решительно отказался. При этом успел обратить внимание на его весьма ехидную улыбку. Он явно чувствовал утрату моих странных сил и был этому весьма рад. И еще он уже догадался о том, что я тоже догадался. Однако настаивать на своем предложении не стал, чем только подтвердил, это потеря лишь временное явление, и вскоре возможности прямого влияния на окружающую реальность вернутся. Просто не стоит злоупотреблять спиртным, и все. Не удивлюсь, если здесь существуют какие-либо иные средства блокировки магических способностей. Первые полчаса мы расправлялись с едой, не проронив ни слова. Если мне после болезни требовалось много пищи, то худосочный повелевающий мудростью ел никак не меньше. Вот ведь любитель пожрать. Когда голод был уже благополучно удовлетворен и бездонная желудочная яма оказалась временно засыпана, я внимательно посмотрел на моего спасителя с видом: «Ну давай, рассказывай, вижу, тебе не имется о чем-то поведать мне. У меня для тебя две новости. Плохая и хорошая», верно понял колдун мой молчаливый намек. «С какой предпочтешь начать?» Однако и в этом мире существуют подобные оригинальные обороты речи, даже не успел как следует удивиться. «Давай с плохой», выдал типичный отзыв на типичную фразу. «Значит, так, некоторое время назад меня предупредили, в связи с тем, что ты, мой гость, стал дееспособен. Ты должен или заняться делом, заплатив годовой взнос городу, или убираться отсюда не позже 3 дней, по закону для вольных искателей. Причем в твоем персональном случае 1 день уже прошел. Здесь нет места бездельникам и нахлебникам. Но и это еще не самое плохое. Вроде бы все правильно», пожал я плечами, выражая свое безразличие к этой новости. «Такой резкий подход к делу вполне могу принять, хоть и не считаю его совсем здравым. Но разве это так плохо? Несмотря на мои старания и заверения, тебя определили как повелевающего силами, а это уже означает совсем другое отношение, далеко не как к обычным людям. Зря ты баловался, это быстро заметили те, кому не надо, здесь везде глаза и уши, и не только они. Теперь не смогу заявить тебя как своего слугу или даже раба и выплатить положенный взнос. Он тоже совсем не мал, целый золотой. Ты не имеешь официального права жить в моем доме дольше тех же самых 3 дней, у тебя должен быть свой собственный. Требуется обязательно соответствовать своему статусу, чтобы жить в городе. А это опять немалые деньги. И такие правила у нас здесь во всех 3 городах, потому особого выбора нет. И что ты мне решил предложить? Что-то на меня не особо подействовала эта плохая новость. Да, понятно, мне здесь не очень-то рады, а с другой стороны, и я им тоже не особенно рад. Спасли, понимаешь, сделали конкретно должным, хотят, чтобы чему-то обязательно соответствовал, потому это чувство у нас вполне взаимно. Злые они, уйду я от них, а вот пицца вполне могу понять, он же от меня прибыли хочет, и просто так не бросит, предложит что-то дельное и даже взаимовыгодное, раз на мне не сработала хитрая клятва. Расклад такой, начал он читать мне свою лекцию. Будь ты обычным человеком, мог стать городским рабочим. Всего-то 2 полных серебрика в год, дабы тебя здесь терпели на окраине города. Для раба и того меньше, с хозяина 2 дюжины больших медиков. С мастеров по металлу, одежде и зельям налог небольшой, 2 дюжины серебра плюс некоторый процент с работ. Хотя для тебя это дело уже не по статусу, с этим строго. Требуется сначала заслужить соответствующую репутацию. Можешь попробовать наняться в охрану к городским авторитетам, и тогда ничего платить не потребуется. Им повелевающие силами всегда нужны, но тебя тут никто не знает, можешь даже не пытаться. Только лишних неприятностей наживешь, так как не разбираешься во всех наших условностях. Да и не захочешь ты оберегать одних бандитов от других, тем более ценой своей жизни, я по тебе это хорошо вижу. И если еще вдруг выяснится, что на тебе не держатся огненные клятвы, тебе вообще не выжить. Без них в нашем мире никуда, все только на них и стоит, иначе бы давно пошла кровавая резня всех со всеми. Какой-либо иной работы в городе для тебе подобных нет, все места давно заняты, и лишняя конкуренция никому не нужна. Мне, если честно, тоже. Значит, предлагаешь уходить? Логичный вопрос, следующий из его прежних слов. Да, уходить, но не просто так. Пит налил себе своего буйло и сделал несколько маленьких глотков. Видимо, на его магические способности оно так не действовало, или же он просто привык. Смертные земли, где мы находимся, живут за счет добычи оружия, оставшегося после войны с алхимиками, и амулетов от их ловушек, действующих до сих пор, редких целебных и ядовитых растений и таких же животных, которые здесь обитают. Из растений и животных делают эликсиры, тот же эликсир жизни, к примеру, и все это идет за Черный перевал. Еды тут никто не выращивает, это запрещено, можно охотиться на дичь, которой не так много, но жить охотой невыгодно. Сюда отправляют всех, кому не нашлось места в королевствах, разбойников, бунтарей и вольнодумцев, мастеров, польстившихся на алхимию и попавшихся на ней, и отправляют их сюда не для хорошей жизни под теплым солнцем. Мы должны регулярно поставлять на Черный перевал все то, чего не могут сейчас сделать или найти в королевствах. После войны с алхимиками и изгнания польстившихся мастеров в королевствах многие промыслы пришли в изрядный упадок, и даже искусство повелевания силами заметно деградировало. Уж очень сильно были напуганы лорды и слуги истинного возможностью возрождения идей всеми проклятого алхимика. А так как из этих смертных земель в те времена практически никто здоровым не возвращался, да и умирающих было немного, со временем приняли решение всех лишних людей загонять сюда, надежно перекрыв границу, чтобы они ценой своего здоровья и жизни добывали оставшиеся тут великие ценности. За них из королевств сюда поставляется продовольствие, ткани и кое-какие деньги. Можно даже официально выкупить самого себя, но это могут позволить себе очень немногие, такие и здесь хорошо устроились. Те же авторитеты, к примеру, именно они стоят между теми, кто здесь, и теми, кто там, через них идут все ценности и продовольствие. У авторитетов друг с другом имеются свои конфликты, и здесь иногда бывает жарко, но простых людей их разборки практически не касаются. Мы для них дойный скот, а его берегут. Если сложившийся порядок захочешь как-либо нарушить, даже думать забудь. Многие до тебя пытались, и никого из них больше нет среди живых. Последний большой бунт искателей произошел 6 лет назад, и кого тогда взяли живыми, потом позавидовали мертвым. Бандиты умеют доставлять изощренное удовольствие всем пошедшим против их интересов. Такую особенную радость совершенно невозможно пережить. Хотя некоторым это удавалось даже по нескольку раз, но все равно конец был один. А ведь он действительно уже успел подумать о том, что мне здешний порядок сильно не нравится, и особенно не нравятся те, кто его активно поддерживает. И раз так, то кто-то слишком долго ходит по земле своими ногами. Зря они так, одним словом. Хитрец Пиц прекрасно читал мысли по лицу. Но я буду не я, если позволю и дальше продолжаться этой несправедливости, как бы хорошо с внешней стороны она ни выглядела. Сейчас слишком мало силы и еще меньше знаний, но действительно не остановлюсь, пока не исправлю этот клятый мир или не погибну в бесплодной борьбе. Отсиживаться в стороне совсем не в моих принципах. Может, именно эта видимая решимость и пугала повелевающего мудростью? Неужели все иномиряне, случайно попадающие сюда, такие конченые психи? Скорее всего, так и есть, других сюда просто не закинет. Даже думать забудь о чем-то таком. Колдун сразу решил поставить меня на место, а то размечтался, понимаешь. Вернешь свой долг жизни, тогда можешь думать о чем угодно, но не раньше. Сейчас ты должен суметь заработать много денег, устроиться в городе, а потом можешь всякой дурью заниматься, хоть сам в авторитет иди и устанавливай свои правила, коли так хочешь. Только бесполезно это, сразу воевать против всех сильных. Даже всеми проклятый алхимик не смог, куда уж тебе. Слушай, лениво перебил я его эмоциональный воспитательный порыв, а кто этот алхимик, о котором ты уже несколько раз упоминал? Ты же понимаешь, я в вашей местной истории совсем не обучен, да придется начинать рассказ с самого начала. повелевающий мудростью сбавил свое эмоциональное давление в мой адрес, настраиваясь на долгий рассказ. Это произошло больше 60 лет назад или даже раньше. Никто уже не помнит, когда пришел великий алхимик, который теперь зовется всеми проклятым. До его появления в нашем мире существовали только королевства, 10 тысяч лет постоянно ведутся свитки событий, а о временах бесписьменности остались устные предания. Иногда королевства между собой воевали, вернее, воевали их лорды, а народ спокойно жил, как изначально было заведено по заветам вековой традиции, данной самим истинным через слуг его простым людям. Земные растили урожай, мастера строили дома, делали одежду, инструменты и оружие, повелевающие силами искали могущество и знаний, лорды правили, слуги истинного слушали волю его, дабы рассказать о ней всем остальным. Все прекрасно знали, сын земного будет пахать землю, сын мастера станет мастером, а сын лорда будет править, беря у всех остальных, кроме слуг истинного, все ему потребное. И у каждого есть свой удел, своя жизнь, определенная извечным правом крови. Так было всегда и так было везде. Не всем это нравилось, случались редкие бунты недовольных, желавших изменить закон предназначения, вековую традицию, которые, как всегда, кончались быстрым истреблением этих самых недовольных. Кому понравится покушение на устои, спущенные с небес на землю? И так бы продолжалось вплоть до наших дней, если бы не пришел великий алхимик. Он объявился где-то здесь, в этой самой долине, как и ты, неожиданно появившись в центре черного пятна. Но тогда тут рос только дикий лес и имелось немного редких поселений земных, которые почти полностью одичали в отрыве от света цивилизации. Здесь даже крупных сел не было, глухой край, далекий от всех остальных городов и королевств. Только древняя, никогда не зарастающая дорога связывала его с цивилизацией. Многие годы о пришельце ничего не было слышно, никто его не знал и не видел. Но постепенно в королевствах стали появляться удивительные по сложности изготовления вещи. От обычного оружия тонкой выделки до амулетов подчиненной силы, каких не могли создать даже великие повелители, сидящие на своих вулканах и купающиеся в горячей силе, и сравнимых разве только с изделиями древних мастеров. Поначалу этому никто из лордов не придал значения. Ну, появились где-то далеко новые искусные мастера, и ладно, торгуют себе помаленьку. Деньги за проезд своих купцов по королевствам исправно платят и за торговлю в городах тоже делятся с кем положено, жить другим не мешают, в серьезные дела не лезут. Но прошло еще несколько лет, и по королевствам поползли странные слухи, в которых говорилось, что где-то далеко за высокими непроходимыми горами есть страна, где любой человек может стать тем, кем захочет, невзирая на долг крови. Страна равных возможностей, как тогда говорили, если человек там захочет, будет землю пахать да еду растить, захочет, повелевающим силами станет. Все зависит только от собственных сил и желания, а не от извечного долга крови, неизменно передающегося от предков к потомкам. Абсурд, да, вот только лордом и слугой истинного стать невозможно, за их полным отсутствием в той сказочной стране. Мало кто тогда верил этим слухам, уж больно они были необычны. Когда кто-то рассказывал о прекрасной жизни в далеких-далеких странах, всегда это оказывалось лишь фантазией тех, кто не хотел смириться со своим предназначением, неоправданно считая себя достойным большего. Если бы лорды тогда сразу же приняли решительные меры, ничего потом не произошло бы. Но они опять остались пребывать исключительно в своих заботах о поддержании должного престижа, а истории про ту далекую страну постепенно становились все более невероятными. Теперь в них говорилось о том, что любой желающий мог там бесплатно получить столько мягкого тепла, сколько хотел применить на подчинение сил, и о всеобщем бесплатном образовании тоже. Представить даже не могу, как это может быть, всеобщее образование, даже для последних земных, и уж совсем никуда не годится, для женщин, которым там давали статус наравне с мужчинами, хоть это в принципе невозможно, тем самым и вовсе отменяя последние остатки вековой традиции, предписывающий женщинам безропотно служить телом своему хозяину. Этого принять было решительно невозможно, но, как оказалось, это еще далеко не все. Повелевающий остановил рассказ, чтобы наполнить свой стакан, внимательно поглядывая в мою сторону. И опять я уловил его явное недовольство моей реакцией на его слова, ибо факты из его рассказа, подающиеся как нечто совершенно невозможное или же решительно неприемлемое, для меня самого как раз было вполне привычным. Это ведь обыденная норма для нашего мира и для нашей страны в недавнем прошлом. Уж не из нее ли провалился сюда тот самый великий алхимик? Слухи стали шириться, расти и еще больше смущать простой народ, продолжил свой рассказ колдун. Многие срывались с насиженных мест, в поисках той далекой страны вливались в торговые караваны. Много мастеров и низших послушников повелевающих отправились на поиски лучшей жизни. По королевствам пошел тихий ропот, многие захотели изменения своего долга крови. Позже стали активно возмущаться этим роптанием масс слуги истинного. Они заявляли, если кто-то сильно хочет перемен, пусть проваливают туда, где им будет хорошо, но назад дороги нет, так как они будут прокляты и отвержены самим истинным. Поправшим извечный долг крови нет места среди живых людей, и омрачают они взор его одним лишь своим существованием. Но и это предупреждение не остановило народ и, наоборот, лишь подстегнуло тех, кто еще сомневался. Снимались и уезжали далеко не все, многие хотели такой же жизни там, где их нынешний дом. Но дальше пустых разговоров дело не шло, лорды и их слуги хорошо следили за соблюдением закона на своих территориях. Однако вскоре опомнились и они, ибо у них самих стало заметно хуже с деньгами. Многие мастера из королевств уехали, причем уехали самые талантливые и умелые, а на привозные товары из той далекой страны, к которым уже привыкли лорды и их окружение, серьезно выросли цены, особенно на товары истинного престижа. В столице королевств, в доме верховного слуги истинного, произошло редчайшее явление – собрание всех лордов. После бурных дебатов, едва не вылившихся в очередную войну между несколькими лордами, на нем было принято великое решение послать в новую страну карательную армию, дабы та навела должный порядок, вернув вековую традицию. Что могут сделать какие-то простолюдины настоящим войскам с большим опытом подавления бунтов и восстаний? Как оказалось, очень даже могут. Из горной долины сумели вернуться обратно совсем немногие из вдребезги разбитой армии, принеся с собой поистине пугающее известие. На следующий год против страны алхимиков, тогда ее так стали называть, отправились сразу три карательные армии, 30 тысяч закаленных бойцов и боевых повелителей сил. Но их здесь уже ждали, а потому обратно опять смогли убежать очень немногие. Вернувшиеся рассказывали совершенно невозможные истории о том, как их разгромили какие-то непонятные мужики общим числом меньше тысячи. Сначала им просто не хотели верить, обвиняя в банальной трусости, но среди рассказчиков имелись весьма уважаемые лордами люди, а потому посылать очередные армии на убой они не решились. Всем стало понятно, проблему алхимиков надо решать всерьез, отказавшись от неподходящих простых решений. Произошло второе собрание лордов, после которого те временно забыли обо всех своих разногласиях и стали готовиться к большой войне. Горную долину, единственную, через которую можно попасть сюда, заблокировали войсками по Черному перевалу. Тогда, правда, он еще не был черным, как сейчас. Войска собирали по всем королевствам 2 года, собрали 4 большие армии по 1 миллиону бойцов в каждой. Причем большая часть их была подготовленными воинами, а не простыми ополченцами, которых и гоняли все эти 2 года гвардейские инструкторы. Королевство собрали практически всех своих воинов, выгребли все запасы оружия и призвали в армию тех повелевающих силами, кто подлежал мобилизации. Про огромные обозы с продовольствием и обеспечивающим войска персоналом даже не говорю, их собралось куда больше, чем было самих войск. Повелевающий опять взял долгую паузу, чтобы немного перевести дух, а я представил у себя в голове, как это могло бы быть. Да, масштабная картина вырисовывается, даже если рассказ спится поделить примерно на 5. Обычный коэффициент истинности пойманной рыбы числом в 2 тут будет явно маловат. На какую-то там неполную 1000 защитников валит 4-миллионная армия. Или почти миллионная, если все правильно поделить. Хорошо, соглашусь на 1 миллион плюс столько же людей в обозе. Поистине огромная сила. Неужели и на этот раз лорды пролетели при таком огромном численном перевесе? А ведь по рассказу получается именно так. Первая битва произошла на том самом Черном перевале, после которого он и приобрел свой нынешний вид. Продолжая рассказ, бородач заметно воодушевился, такое ощущение, что он как будто сам был непосредственным свидетелем всего происшедшего тогда и теперь с гордостью рассказывает о своей молодости благодарному слушателю. Такого буйства огненной силы до того времени никто не мог даже представить. Сначала самая подготовленная и быстрая армия южных лордов совершенно беспрепятственно вошла на перевал и втянулась в широкое ущелье, когда между горами вспыхнуло настоящее солнце, мгновенно сжигая людей тысячами тысяч. Последовавший за вспышкой страшный удар разметал даже далекие от перевала обозы южан и повалил вековые леса, стоящие по ту сторону гор. До сих пор никто так и не знает, что же там тогда произошло. Когда спустя 20 дней через перевал перешли разведчики других армий, они не обнаружили там ничего, кроме оплавленных скал. Армия южных лордов перестала существовать всего в одно краткое мгновение, но это не остановило другие армии. Огненная клятва, которую приняли все воины, не позволила им отступить, спасая свои жалкие жизни перед лицом неведомой опасности. Перевал несколько раз проверили лучшие повелевающие силами и не обнаружили там никакой опасности, хотя и гарантии никто из них дать не мог. К счастью, больше таких вспышек не произошло, и три оставшиеся армии целый месяц быстро шли через перевал в горную долину, отступя от него на 3 дня пути, ибо рядом с ним еще медленно догорал лес. Вековые деревья, способные легко противостоять огню за счет своих сил, ничего не могли поделать ни поодиночке, ни все вместе с тем невероятным испепеляющим все пламенем, которое выжгло перевалы и его ближайшие окрестности. Даже вулканы так сильно не извергались на памяти человечества, и только на большом расстоянии все оставалось по-прежнему спокойно. Здесь войска поначалу практически никто не беспокоил, а на местах их стоянок после войны и возникли 3 городка, где сейчас живут люди. Целый месяц армии готовились к стремительному броску на города алхимиков и их столицу, расположенную в развилке реки, чьи истоки теряются далеко в холодных горах. Но стоило им только отойти от своих лагерей, как воины стали попадать в странные ловушки. Одни сжигали попавших в них, другие превращали людей в мелкорезанный фарш, какие-то просто давили чудовищным весом. Ловушек оказалось по-настоящему много, и они поражали своим разнообразием даже бывалых боевых повелителей. Армии потеряли лучших бойцов авангарда, даже не вступив в схватку с войском алхимиков. Но это оказались далеко не все трудности. Вскоре на солдаты обозы стали нападать чрезвычайно агрессивные звери, способные противостоять воле и силе повелевающих и проникать через любые охранные конструкции, основанные на подчиненной силе. Звери стали даже большей напастью, чем ловушки, которых тоже меньше не становилось. С большим трудом и великими потерями армии королевств подошли к первому городу алхимиков, который оказался пустым. Трусливые жители заранее покинули его, оставив армиям только щедро раскиданную смерть на улицах и в своих домах. Убедившись в пустоте города и опять напрасно потеряв множество бойцов, лорды решили обойти его и двинуться дальше. К тому времени у королевских воинов и повелевающих силами накопился изрядный опыт в борьбе со зверями и ловушками, благодаря чему сильно снизились потери среди бойцов, но не среди обслуги и обозов. На местах сработавших прежде ловушек, которые считались вполне безопасными, вновь возникали удары разрушительных сил. Алхимические артефакты накапливали заряд и били во второй и третий раз. Вытаскивать их из земли тогда еще не умели, и при подобных попытках напрасно гибли воины и повелевающие силами. Армиям пришлось временно притормозить и остановиться большими лагерями, дабы сначала обеспечить достаточную безопасность для своих обозов. И этим сразу же воспользовались подлые алхимики. Однажды ночью в огромные лагеря королевских войск откуда-то издалека стали влетать небольшие стеклянные цилиндры, не имеющие в себе ни одной капли измененной силы, а потому пропущенные всеми охранными конструкциями и несущими дежурство повелевающими. При ударе о землю цилиндры лопались, выбрасывая быстро вскипающую ядовитую жидкость, от которой воины стали задыхаться и заливаться неудержимыми слезами. Сделав всего один вдох этой гадости, человек полностью терял самообладание, заливаясь слезами и желая только одного, как можно быстрее сбежать из этого страшного места, невзирая на свою стойкость духа и данную огненную клятву. Даже повелевающие силами не могли удержать себя, несмотря на все тренировки силы воли и владения своим телом. Кто не был отравлен ядом, оказавшись в местах падения стеклянных цилиндров, попал в небывалую давку, в которой погибло великое множество людей. Еще большее количество попыталось разбежаться, но в округе их ждали многочисленные ловушки и звери, которых стало заметно меньше. Впрочем, для бегущих солдат, ослепленных страхом и слезами, хватало их, дабы прийти в настоящий смертный ужас, убивающий ничуть не хуже всего остального. Через 3 дня... Когда командование лордов сумело как-то взять ситуацию под контроль и частично вернуть порядок, подвели неутешительные итоги. Армии безвозвратно потеряли не меньше трети своих воинов, а половина выживших сильно деморализована и не способна вести боевые действия. И ведь на тот момент войска еще не столкнулись лицом к лицу ни с одним живым алхимиком. Разве может война быть такой бесчестной с их стороны? Колдун попытался заглянуть мне в глаза, ища там какого-либо одобрения своих слов, но не нашел ничего. Я все больше убеждался, что в роли того великого алхимика имею дело со своим соотечественником, физиком-атомщиком из Советского Союза, не исключено, ветераном Второй мировой, понимающим толк в партизанской войне. Правда, по моим прикидкам, уж очень резко он взялся нести свет знаний темным заблудшим массам и строить прогрессивное социалистическое будущее, не разобравшись с местными социальными условиями. В итоге чуть не устроил настоящую революционную ситуацию сразу во всех окружающих феодальных государствах континента. А когда его вполне справедливо за все это непотребство пришли конкретно мочить, стал использовать любые доступные ему грязные методы. Даже настоящее термоядерное оружие первым применил, по вполне понятной идее, показать сразу всем, что не надо к нему сюда соваться, добром это не кончится. Да только не поняли его и все-таки решились сунуться, доведя начатое дело справедливого возмездия за покушение на устои до победного конца. Сами по себе злобные буратины, феодалы, лорды, темные отсталые люди, одним словом, таких жирных намеков совершенно не понимают, а их войска, можно считать, вообще настоящие зомби, не способные нарушить свои огненные клятвы, идут смело в бой как на убой, вернее, как раз именно на убой в данном конкретном случае и идут, без вариантов. Ох и непрост был тот алхимик, совсем непрост. Изначально догадывался ведь о том, что его намеки как надо не дойдут до закосневших мозгов здешних властителей. У них соответствующая понималка к тому времени еще не выросла, не били их сиволапые мужики-простолюдины так сильно раньше, привыкли ко вседозволенности и безнаказанности. И нет бы тому алхимику еще один ядреный батон рвануть, дабы уж точно до всех умственно отсталых достучаться, нет, начал партизанскую войну техническими средствами. Может, у него просто не было второго готового батона, скорее всего, а то я бы на его месте обязательно рванул, недолго думая. Но и остальную оборону ведь тоже ни день, ни даже ни два алхимики готовили, с их стороны подготовка к приему дорогих гостей началась явно раньше, чем эти самые гости договорились идти воевать. И все равно окончание этой сказки будет печальным, судя по наблюдаемому в настоящий момент. Заметив выражение на лице Пица, говорившее о его большом желании продолжить рассказ, я вновь сделал на своем лице внимательный вид благодарного слушателя. Первое реальное столкновение между армией королевств и самими алхимиками в той войне произошло около второго города, последнего на пути к столице. Там опять горные склоны медленно приближаются друг к другу, образуя широкую долину, где и раскинулся сам город, рядом с огромным озером. Говорят, когда-то там были очень красивые места, настоящий благодатный край. И в этой долине алхимики попытались остановить королевские войска, которых было еще много, несмотря на все потери, понесенные ими в пути. Попытка ворваться в долину сходу у королевских армий провалилась. Они откатились назад, потеряв множество лучших воинов на линиях сплошной обороны, непривычно вырытых в земле, откуда по ним непрерывно хлестала грохочущая непонятная смерть, пробивая насквозь нескольких человек сразу и разрывая их тела на куски. Второй штурм, возглавляемый повелевающими силами, собравшимися в один ударный кулак, оказался более успешен. Небольшая кучка удерживавших позиции алхимиков благополучно побежала после нескольких ментальных ударов невероятной силы. Королевские войска предприняли стремительный маневр, чтобы ворваться в город на плечах отступающих, но опять не преуспели. Укрывшиеся в городе повелевающие силами алхимики поставили совершенно непроницаемый щит силы невиданного размера, закрывавший сам город и проход между горами. Все попытки пробить его оказались безрезультатными, у алхимиков имелся практически неисчерпаемый источник внешней силы. Стояние у второго города, закрывающего путь на столицу, продлилось 2 месяца и продолжилось бы еще больше, пока у королевских армий хватало запасов еды, эликсиров и боеспособных воинов. Обозы, следующие к армиям из королевств, оказались весьма нерегулярными и доходили далеко не все, даже с серьезным сопровождением. Воины продолжали массово гибнуть в ловушках, пытаясь обойти стороной закрывшийся город, страдали от атак зверей и нападений небольших групп неуловимых диверсантов. Война могла бы так и кончиться в этом бессмысленном противостоянии, если бы к королевским армиям не подошло свежее подкрепление из мобилизованных новобранцев и трех великих повелителей сил. До сих пор никому не известно, что подвигло этих редких практически бессмертных затворников спуститься со своих вулканов и присоединиться к войне, причем вместе. Такого раньше тоже никогда в истории не бывало. Великие повелители особо не вмешиваются в дела людей, им до них нет никакого интереса. К ним тоже просто так не подойти, даже целой армией, при их-то умениях и могуществе источника тепла, которым они ни с кем не делятся, всегда сами по себе. Тем не менее именно эти трое великих сумели обнаружить под землей недалеко от города огромную алхимическую печь, тепло которой позволяло защитникам города держать щит силы. Что такое какая-то там печь для тех, кто живет на настоящем вулкане? Великие повелители и устроили из нее маленький вулкан, бросив высвободившуюся огненную силу против города. Щит мгновенно лопнул и распался сверкающими искрами, а войска кинулись в город, где не было ловушек, дабы быстро добить всех, кто там еще оставался. Однако с этим им опять не повезло. В очередной раз все защитники куда-то успели благополучно улизнуть, а мирных жителей в городе к тому моменту давно не было. Зато теперь путь на столицу был открыт, и, не останавливаясь надолго в захваченном городе для грабежа, войска выдвинулись к ней. Только все они тогда еще не подозревали, что алхимики выпустили какое-то неизвестное проклятие, действующее исключительно медленно и совершенно незаметно, но тем не менее неотвратимо убивая всех, кого оно коснулось. Даже великие повелители не смогли вовремя его почувствовать, а когда оно стало как-то проявлять себя, оказалось уже слишком поздно. Больше не встречая активного сопротивления и проходя немногочисленные ловушки, изрядно поредевшие королевские армии подошли к столице. Расположившись недалеко от нее, войска стали готовиться к последнему решительному штурму. Цель их похода оказалась всего в паре часов ходьбы, город был полон народу, сбежавшегося в него со всей остальной страны. Солдаты предвкушали великую резню и обильную добычу, но город опять закрывал непроницаемый щит силы, с которым, правда, уже знали, как можно справиться. Где-то тут имелась еще одна алхимическая печь, стоит лишь разрушить которую, и великое могущество алхимиков исчезнет без всякого следа. Но великие не могли найти ее дюжину дней, а когда нашли, то сходу не смогли обратить в вулкан. Алхимики защитили печь щитом, больше не полагаясь на защиту одной лишь земной твердью. Однако против многовекового опыта великих повелителей алхимикам было далеко. Их не остановят никакие щиты, к тому же если они стоят под землей, в привычной для тех стихии. И сами алхимики это прекрасно понимали, догадываясь, что их город обречен. Пока великие готовили большую систему связанной силы, дабы провалить земные породы над печью, раздавив ее вместе с закрывающими щитами, алхимики спешно искали какой-то выход из сложившейся ситуации. Они совсем не хотели умирать, но столица была плотно окружена королевскими войсками. И всего за одну ночь до запуска разрушающей конструкции, за день до последнего броска армии, произошло еще одно непонятное явление. Из центра города в небо ударил ослепительный луч света и светил до самого восхода солнца. Утром наблюдатели обнаружили совершенно опустевшую столицу, хотя щит силы вокруг нее еще держался. Командование дало приказ немедленно разрушить печь и начать захват города, но его уже некому было выполнить. Великие повелители стремительно умирали и тратили все свои силы только на поддержание самих себя. В последние дни все чаще и чаще стало проявляться проклятие алхимиков, с которым ничего нельзя было поделать. Люди быстро умирали от болезней крови и многого другого. У них вылезали волосы, отслаивалась кожа, открывая кровоточащие раны. Даже великие повелители оказались подвержены проклятию, и им не хватило силы и знаний, чтобы исцелиться, эликсир жизни не помогал. Влияние повелевающих плотью целителей тоже. Войска так и не вошли в опустевшую столицу. Умер последний лорд, командующий войском, и остатки королевских армий сразу же побежали обратно, в надежде вырваться из этого смертоносного кошмара, так как перестала действовать огненная клятва верности. Некоторым из них удалось даже добежать до тех лагерей, на месте которых мы сейчас и живем. Их оказалось совсем мало, но и они быстро умирали от проклятия, которые принесли с собой, и те немногие обозники, а также их охрана, оставшаяся в лагерях, вскоре подверглись бешеным атакам зверей, которых уже ничто не могло остановить. Люди побежали из долины, а за ними по пятам следовала смерть, находя очередные жертвы при первой же возможности. В королевство вернулись меньше сотни людей из тех миллионов, вышедших войной против алхимиков. Никто из них после не прожил и года. Всех догнало неумолимое проклятие, от которого нередко страдали и те, кто с ними близко общался, и даже некоторые их наследники. Четыре великие армии навсегда остались в этих землях, получивших позже название смертных. Королевства долго пребывали в глубоком шоке от таких небывалых потерь как среди простого народа, так и лордов. Столь суровой войны никто не ожидал, и ее последствий никто не хотел принимать. А ведь то свершившийся факт. Повелевающий мудростью закончил свой долгий рассказ и внимательно смотрел в мою сторону. Да, он действительно произвел на меня большое впечатление, особенно если учесть, что я-то сам слишком хорошо догадывался о том, чем было вызвано это самое проклятие алхимиков. А чем, интересно, они думали, когда разрушили действующие атомные реакторы и выбросили кучу сильнорадиоактивного материала в атмосферу. У небольшого вулканчика погреться захотели, да, вот и погрелись на свою голову. Даже странно, что после такого варварства те великие идиоты прожили так долго, могли бы и побыстрее загнуться. Ну да, они же тут могут напрямую воздействовать мыслью на себя самих, восстанавливая повреждения тела, но постоянно идти против естественных законов природы им не под силу. А сколько радиоактивного хабара утащили с собой остатки бегущих? Думаю, немало, тащили ведь самое ценное, и оставили такую радость своим наследникам. И ведь, судя по всему, тут до сих пор никто не в курсе, что же это такое. Следовательно, и мне стоит об этом промолчать, а рассказать совсем о другом. Давайте попробую дальше самостоятельно поведать про то, что произошло после той войны. Немного подумал и решил попробовать перехватить инициативу в разговоре, а то что-то сильно подозрительно на меня колдун смотрит, не иначе его напрягает мое безразличное отношение к творимым алхимиками непотребствам. Сейчас сильно возражать начнет в попытке убедить меня непременно встать на его сторону. Однако явных возражений с его стороны не последовало, он лишь одобрительно кивнул, мол, говори, говори, все равно никогда не угадаешь. А я и угадывать-то особо не собираюсь, собранных данных вполне достаточно для четкого аналитического вывода. Итак, начал я постепенную выдачу своих измышлений, основанных на знании истории своего мира и обычной логики. Из-за войны королевства потеряли большую часть самых дееспособных мужчин всех сословий. Можно даже говорить, королевство серьезно обезлюдили. Лорды потеряли не только свои армии, но и вообще силы, на которых прежде держалась их власть, и они сохранили свое номинальное положение исключительно как дань традиции, а реальная власть во всех королевствах перешла к наименее пострадавшей стороне, к вашим слугам истинного, которые не могли упустить такого важного исторического момента. Повелевающий с видимым удивлением на лице кивнул, тем самым подтверждая мои слова, а я продолжил рассказ. Вину за происшедшую катастрофу свалили, естественно, исключительно на алхимиков, назначив их крайними, благо те куда-то исчезли и не могли ничего возразить против такого отношения к себе. Лорды ведь никак не могли ошибаться, особенно когда за их спинами стояли слуги истинного и все делали исключительно по воле его. А вот алхимики попрали все писанные и неписанные законы, пробудили темные злые силы, которые восстали против самого истинного. За это он их всех истер с лика земли своим испепеляющим светом, ударившим с небес посреди ночи. Удивление на лице Пицца стало еще больше. Неужели я практически дословно воспроизвожу официально сказанные слова? Дальше, больше. Любое возможное проявление алхимии или идей алхимиков было строжайше запрещено под страхом смерти. Больше всех от запрета пострадали мастера, которым какая-то часть алхимических знаний требовалась для работы с материалами, и еще ваши повелевающие силами, пытавшиеся разобраться с проклятием или с артефактами алхимиков. Вероятно, был издан специальный указ, в котором четко прописано, что можно делать мастерам и повелевающим силами, а все остальное объявлялось жуткой скверной, за которую можно лишиться головы просто из одного подозрения. Ваши хранилища мудрости были основательно перетряхнуты, и многие свитки из них преданы огню. В городах прошли массовые казни увлеченных в алхимии или тех, кто просто возражал против новых строгих порядков. Создавалась специальная организация, занявшаяся отловом всех, кто пытался укрываться от справедливого возмездия или прятать запрещенные знания. Скорее всего, организация действовала непосредственно под покровительством именно ваших слуг истинного, и она активно действует до сих пор, вызывая ужас и трепет практически у всех, начиная от простых людей и до самих лордов. Пока ничего сильно не напутал, я хитро, с прищуром взглянул на повелевающего, оценивая его удивление, постепенно переходящее в настоящую растерянность. «Знаешь, Витас, он все же сумел быстро взять себя в руки и вернуть себе уверенное самообладание. Я даже начал сильно сомневаться в твоем происхождении из другого мира, ибо ты сейчас не только практически дословно процитировал некоторые указы, но и совершенно спокойно рассказываешь о том, что здесь знают лишь посвященные в высшие тайны. Но ведь древний амулет однозначно показывал мне, ты говорил правду, когда рассказывал о себе, да и сейчас не врешь. И действительно совсем не знаешь наших языков, у тебя вообще другой естественный склад, совершенно ужасающий для восприятия речи. Опа, а артефакт-то, который на меня нацепили, оказывается, имеет не только те функции, о которых мне рассказали. Он еще и детектором лжи подрабатывает. Правильно я принял тогда решение не врать напрямую, а если очень надо, чего-то просто не договаривать, иначе бы уже несколько раз спалился. Зато и заговор от колдуна можно заключить. Моих настоящих мыслей он читать не может, ни сам, ни с помощью своего артефакта. И еще это обстоятельство его тоже сильно раздражает. Ох, как непрост ты, морда бородатая. Мне еще интересно. Опять решил перевести тему разговора в более безопасное для себя русло, а заодно не дать понять Пиццу, как он умудрился конкретно проговориться. Был ли указ, не только разрешающий одному мужчине брать себе несколько жен одновременно, но и обязывающий, к примеру, брата непосредственно наследовать жену своего умершего брата, и тот не имеет права отказывать ей в регулярной половой близости под страхом серьезного наказания. Был такой указ, утвердительно кивнул мне повелевающий мудростью. Именно благодаря ему королевство смогли быстро оправиться от людских потерь, правда, в ущерб качеству. Кстати, тот указ действует до сих пор, и в нем расписано, кто и как по кровным линиям наследует собственность на женщин и кому она может передаваться в некоторых случаях. Прежние правила наследования кровной собственности были немного другими. При случайной потере своего хозяина женщина переходила в формальное владение общины и даже могла выбирать себе нового хозяина, согласно долгу крови. Женщины в подобном состоянии могли долго отлынивать от подобающего им служения, но указ окончательно упразднял все подобные вольности. Собственность на женщин, немного удивился я такой странной формулировке, всплывшей в его длинной фразе, тоже мне, нашел чему удивляться. В нашем феодальном европейском прошлом, причем далеко не только европейском, кстати, женщина не являлась самостоятельной личностью и формально принадлежала мужчине, как обычная скотина, до замужества, отцу, после него, мужу. И вообще современный институт брака и семьи, такой своеобразный пережиток этого прошлого, а кое-где все так и осталось до сих пор. Странно было бы ожидать от здешних феодалов чего-то иного. Если тебя интересует, где здесь можно купить себе женщину, не совсем правильно понял мой вопрос и некоторую задумчивость колдун, то забудь про это желание. Все более-менее пригожие женщины принадлежат тут исключительно авторитетам по их праву, силы и статуса. Свое мужское желание можно удовлетворить в городском борделе всего за пару полных серебряков, временно перекупив право владения на одну ночь. Только женщины там в общем, других все равно нет, желающим приходится довольствоваться исключительно ими. Искатели, вернувшиеся из похода с хорошей добычей, чаще всего остаются довольны. Но кто помнит столичных салонных красоток, постельных служанок? Эх, Питц закатил глаза, и в его голосе сквозило такое большое разочарование жизнью. Я даже почти поверил, что оно вполне настоящее. Обрадовал он меня или расстроил, даже не знаю. Собственно, мне-то самому сейчас совсем не до женщин, тем более каких-то обитательниц местного борделя, выжить бы для начала, устроиться, а там и видно станет. Теперь требуется срочно разобраться в местных деньгах, вот куда более актуальная тема. Нет, пока меня не интересует ваш бордель и тамошний контингент, быстро свернул я в сторону с женской темы, возвращая своего собеседника в суровую реальность из его сладких воспоминаний о давно утраченной столичной жизни. Расскажи мне об отношении медных денег и серебра, золота, да и вообще о том, что сколько стоит. Повелевающий как-то очень нехорошо взглянул в мою сторону, как будто я пытаюсь хитростью вызнать у него самую настоящую военную тайну. Ну да, пока его наивный и весьма перспективный подопечный в вопросах финансов лопух лопухом, его можно спокойно дурить сколько душе угодно. Одна такая безуспешная попытка уже была, но он-то еще на что-то надеется. А раз так, лучше сразу прояснить наши возможные отношения на ближайшее будущее. Чувствую, он мне еще не раз пригодится, этот хитрый повелевающий. Чтобы между нами не возникали совершенно ненужные разногласия, сразу хочу рассказать правду. Поймав взгляд колдуна и легко зафиксировав его своей волей, я продолжил говорить, постепенно понижая тембр голоса и растягивая отдельные слова. Со мной всегда стоит честно договариваться, без сиюминутного желания поймать на случайном неосторожном слове или как-либо еще относительно честно обмануть. В договорах следует учитывать мой интерес, а не думать исключительно о своем. Длительное взаимовыгодное сотрудничество всегда приносит куда больше вкусных плодов, нежели разовая ловушка хитрости. Взаимовыгодное сотрудничество – это хорошо понятно, сильно выделил нужное слово для создания главной установки всего внушения. Питц утвердительно кивнул, будучи не в силах оторваться от моего взгляда. И ведь при этом я не использовал никакой магии, разве только самый легкий гипноз, часто применяемый моим непосредственным начальником при выдаче очередного сложного задания, когда у исполнителя есть некоторые возможности схитрить. От него-то и сам постепенно научился подобным фокусам, часто тренируясь на своих подчиненных, когда те не хотели сразу все делать исключительно по-хорошему. Предварительная беседа с яркими вспышками эмоций позволила добиться определенного неосознанного доверия ко мне, да и подстройки по ритмам давно устоялись. Даже ритм нашего дыхания в последние минуты практически совпадал. Контакт держался устойчиво и на полном автоматизме, оставалось лишь его зацепить и спокойно отвести туда, куда мне нужно, не очень перегибая палку при этом, иначе он неожиданно для себя обнаружит потерю сознательного контроля и вырвется из моего гипнотического захвата. Следовательно, если с тобой сейчас полюбовно договорюсь насчет будущих дел, то мы оба будем богатыми и счастливыми. Ты согласен с таким моим предложением? Повелевающий опять кивнул, все еще находясь под легким влиянием, хотя уже несколько секунд как я отпустил его взгляд и перестал держать ритм дыхания. И только еще через несколько секунд он недоверчиво помотал головой, отгоняя от себя нахлынувшее легкое наваждение, после чего с заметной опаской посмотрел в мою сторону. Ну да, ты же не чувствуешь движения силы. Сейчас я на такое вообще не способен благодаря твоему буйлу, а ведь ты уже прилично так плыл и был готов подчиняться моей воле без всякой магии. Можно было качественно заглублять возникший транс и вешать внушение за внушением. Расслабились они тут, маги-халявщики, все исключительно на какой-то там силе делают, и никакой защиты от обычной субгестии, даже моего дилетантского уровня. Чем лучше буду представлять здешние реалии, тем больше мы вместе заработаем. Теперь уже я говорил без всякого нажима, просто дожимая своего оппонента простой аргументацией. Мне, возможно, будет нужна здесь подходящая база и напарник, которому смогу немного доверять. И доверие это будет значить гораздо больше, чем какой-то там долг жизни. Ты честно рассказываешь о своих проблемах, а я постараюсь учитывать твои интересы, пока ты полностью учитываешь мои. Идет, нехотя согласился колдун. Хотя мне и непривычны такие разговоры. Ну да, верю. Привык, что всегда находишься сверху и играючи навязываешь другим свою волю, а теперь приходится говорить на равных. А я еще совсем не чувствую себя должным за спасение своей жизни. Вот ведь какая неблагодарная скотина-то. Ничего, и к такой постепенно привыкнешь. Тогда показывай мне ваши деньги и рассказывай, что почем, скомандовал ему вполне деловым тоном, устраиваясь удобнее в кресле. Повелевающий нехотя поднялся и поковылял к высокому шкафу. Дохнуло холодом, видимо, без магии его не открыть. Вернувшись обратно, он стал выкладывать на стол весьма приличного размера монеты. «Вот это полный медный суан», — показал он мне круглый толстый, потемневший от времени диск. Я взял монету в свои руки, чтобы оценить ее на уровне ощущений. У одного своего друга видел коллекцию старых монет времен императрицы Екатерины II. Среди них особенно выделялись размером пятаки, такие круглые блимбы диаметром 5 см и толщиной миллиметров 6, почти 60 граммов чистого веса. Нечто подобное держал я сейчас в своих руках, разве исполненное на гораздо лучшем техническом уровне по сравнению с теми же пятаками старой императрицы. Есть еще половинные, четверичные, шестнадцатеричные суаны. Тем временем продолжал говорить Питц, выкладывая монетки поменьше. Последняя оказалась размером примерно с нынешнюю рублевую монету. Поле одной стороны всех монет плотно заполнялось мелкими надписями, которые мной не читались. Видимо, артефакт на голове позволял только понимать речь и говорить, а вот письменной грамотности не обеспечивал. Жалко. На другой стороне монеты располагался портрет бородатого мужика с крючковатым носом, обрамленный венком из кленовых листьев. Причем портрет на всех монетах был совершенно одинаковым, хотя сами монеты имели разную степень потертости от обращения. Заметив, как внимательно разглядываю мужика на монете, колдун решил просветить меня. Это портрет великого повелевающего мудростью Аюбуси, который когда-то давно предложил лордам заменить слова клятвы долга на медь монет для простого народа. В те далекие времена деньги существовали исключительно из серебра и золота и были в ходу только у высших сословий. Простой народ пребывал исключительно рабами и не нуждался в них. Но после отмены прямого подчинения и введения медных денег для простолюдинов на юге доходы местных лордов заметно выросли, а потому медь быстро распространилась и на все остальные королевства. В награду за столь ценный совет портреты Юбуси в венке из ветвей древа мудрости теперь помещают на все медные суаны во всех королевствах. Действительно мудрый мужик, раб, почему-то считающий себя свободным, приносит гораздо больше прибавочной стоимости, нежели обычный раб. Законы экономики, да, все прямо по классикам, не добавить, не отнять. Две дюжины дюжин полных суанов приравниваются к одному полному серебряному саону. Передо мной появилась очередная здоровая блимба, только в этот раз из серебра. По размеру и весу поменьше крупного медика, но не намного. Граммов 40, никак не меньше. А вот портрет на ней был уже совсем другой. На саонах изображен тот лорд, который их выпускает и кто отвечает своим словом за полновесность монеты. Продолжилась лекция по основам местной экономики. Саоны тоже бывают половинные, четверичные, шестнадцатиричные и двадцатичетверичные. Шестнадцатиричных саонов давно никто не чеканит, хотя в здешних краях искатели их изредка находят. Они считаются приносящими удачу и ценятся как целая дюжина полных серебряков. А самые редкие их виды из-за золотой никто тебе не продаст. Их вставляют в оправу и носят на шее как именные медальоны и амулеты подчиненной силы. Я рассматривал разнообразие местных денег. Некоторые монеты выглядели только вышедшими из-под пресса, другие же были заметно потерты, с разными бородатыми мордами и венками вокруг них, но совершенно одинаковые по размеру и весу, в зависимости от своего номинала. Хорошо, тут нет кучи разных валют и обменных курсов. И так можно легко запутаться во всех этих дюжинах дюжин и дробном делении номиналов. Могли бы ввести удобную десятичную или сотенную систему счета, все куда легче было бы. Вот стану тут очередным великим мудрецом, и посоветую здешним лордам провести денежную реформу. Может, и мой светлый, чисто выбритый лик станут изображать на купюрах. Скажешь, тут нет купюр, значит, будут. Именно их и присоветую, за мной ведь не заржавеет. Какой будет экономический эффект? Опять скажешь, кто ж тебя, убогого, послушает-то? А куда они денутся, голубчики, против невидимой руки свободного рынка? Такие здоровые монеты в кошельках таскать крайне неудобно, а для крупной сделки вообще телегу грузить придется. Купюры, наши все, изучайте классиков марксизма-ленинизма.